Глава 22. Клайду, которого Сэмюэл Гриффитс встретил в Чикагском юнион-клубе, теперь исполнилось 20 лет. Он стал выше, крепче и, конечно, приобрел немалый жизненный опыт. После того, как он 3 года назад бросил дом и службу в Канзас-Сити, ему пришлось столкнуться со многими жизненными трудностями. Он узнал, что значит выполнять тяжелую работу, ютиться по углам, не иметь ни близких, ни друзей и самому пробивать себе дорогу в жизни. И постепенно в нем развилась известная уверенность в себе, вкрадчивость и такт. У него выработалось благородство манер, но главное, он стал гораздо осторожнее и сдержаннее. Через 2 дня после своего бегства из Канзас-Сити он добрался до Сент-Луиса. На полпути 2 кондукторов нашли его спрятавшегося в товарном вагоне, и в серое зимнее утро он оказался на снегу в 100 милях от Канзас-Сити, избитый, оглушенный падением. Кондукторы избавили его от часов и теплого пальто. В Сент-Луисе ему попался номер канзасской газеты «Стар», из которой он узнал, что 11-летняя девочка, дочь состоятельных известных в Канзасе родителей, попала под колеса и через час умерла. А Спарсер и мисс Сайп находятся в госпитале под арестом, при них дежурит полицейский. Великолепный автомобиль серьезно поврежден. Спарсер, желая уменьшить свою вину в этой катастрофе, не только назвал имена всех участников поездки, но и заявил, что все они наравне с ним виноваты в случившемся, так как вынуждали его ехать быстрее. А в отеле Сквайрс сообщил полиции и газетам имена родителей всех, кто у него служил, и их домашние адреса. В доме Гриффитсов, как описывала Стар, мать стояла бледная, очень испуганная и расстроенная, ломая руки, и, казалось, не понимала, что произошло. «Тут какое-то недоразумение», — утверждала она. «Сын, конечно, скоро вернется и все объяснит». Но Клайд не вернулся. И больше он ничего не слышал об этом деле, потому что из страха и перед полицией, и перед самой матерью он несколько месяцев не писал домой. Потом один раз написал, сообщил, что жив и здоров, и просит мать не тревожиться о нем, но не назвал ни своего нового имени, ни адреса. Он переезжал с места на место в поисках работы. Был в Сент-Луисе, Чикаго, Милуоки. Он мыл посуду в ресторане, продавал содовую воду в маленькой захудалой аптеке, пробовал работать приказчиком в магазине обуви и в бакалейной лавке. Когда ему удалось в Чикаго получить сносный заработок, он работал возчиком, разъезжал с фургоном, доставляя товары на дом, и это давало ему $15 в неделю. Он решился написать матери. Теперь он мог сообщить ей, что у него приличное место и что он давно уже ведет себя хорошо, хотя и скрывает свое настоящее имя. В письме его были и такие слова. «Я очень хочу знать, как вы все живете, как Эстер, Джулия, Фрэнк, отец, где вы и что делаете. Ты же знаешь, как я люблю тебя, мама. Теперь я кое-чему научился и лучше все понимаю. Я хотел бы добиться какого-то положения в жизни. Надеюсь, что мне повезет. У меня теперь довольно хорошее место, правда, не такое, как в Канзас-Сити, но все-таки вполне приличное. Но я хочу добиться чего-нибудь лучшего. В наше время каждый человек должен иметь специальность, теперь я это понимаю». Ответ он получил из Денвера, и это очень удивило Клайда. «Дорогой сын, я очень удивилась и обрадовалась, когда получила письмо от моего мальчика и узнала, что он жив-здоров. Я все время надеялась и молилась, чтобы ты вновь вернулся на стезю добродетели, единственный путь, который может привести тебя к успеху и счастью, и чтобы Господь позволил мне получить известие от тебя и узнать, что ты жив и здоров, и трудишься и живешь честно. И вот Бог услышал мои молитвы. Я знала, что Он меня услышит. да будет благословенно его святое имя. Обещай мне, дитя мое, что ты будешь твердо следовать наставлениям, полученным тобою в детстве, и всегда будешь помнить, что сила в справедливости, и никогда, никогда, мой мальчик, не прикасайся к вину, кто бы тебе его ни предлагал. Вот где дьявол царит во всей своей славе и всегда готов восторжествовать над слабым. Моя самая горячая молитва теперь о том, чтобы эти слова раздавались в ушах твоих всякий раз, как тебя посетит искушение. Ибо я убеждена, что именно вино было истинной причиной того страшного несчастья. Как видишь, мы теперь в Денвере. У нас здесь собственная миссия, она помещается в большом доме, так что всем нам хватает места, и мы еще сдаем несколько комнат. Этим ведает Эстер. Кстати, она теперь миссис Никсон, у нее прелестный мальчик. Рассел очень напоминает нам с отцом тебя, когда ты был ребенком. Фрэнк и Джулия очень выросли и стали настоящими моими помощниками. Фрэнк разносит газеты и кое-что зарабатывает. Это тоже помощь. Эстер хочет, чтобы они оба, пока у нас хватит сил, продолжали учиться в школе. Отец не совсем здоров. Я очень рада, Клайд, что ты стремишься выйти в люди. Вчера вечером мы с отцом опять говорили о твоем дяде Сэмюэле Гриффитсе из Ликурга. Он очень богат, и если бы ты написал ему и попросил его взять тебя в свое дело, чтобы ты научился чему-нибудь, я думаю, он сделал бы это для тебя. Если ты ему напишешь, дай мне знать, что он тебе ответит. От всей души желаем тебе успеха и желаем также, чтобы ты был хорошим мальчиком и жил чистой и праведной жизнью. Помни, дитя мое, какая польза человеку, если он весь мир приобретет, а душу свою погубит? Пиши мне, Клайд, и не забывай, что любовь твоей матери всегда с тобой. Она руководит тобой и наставляет на путь истинный во имя Господне. Любящая тебя мать. Вот как случилось, что Клайд начал думать о дяде Сэмюэле и его фабрике задолго до встречи с ним. В то же время Клайд почувствовал огромное облегчение, узнав, что его родители уже не испытывают такой тяжелой нужды, в какой он их оставил, и живут благополучно. Через 2 месяца после этого письма, доставляя из магазина, где он служил, пакет с галстуками и носовыми платками в Юнион-клуб на бульваре Джексона, Клайд столкнулся с Реттерером, одетым в форму служащего клуба. Его обязанностью было давать справки входящим и принимать багаж. Они очень обрадовались и договорились встретиться вечером. Реттерер рассказал, как оказался здесь и что ему известно о том деле. «А этого Спарсера засадили на год, слыхал? Скверно, правда? И больше не за то, что задавил девочку, а за то, что взял чужую машину и ездил, не имея шоферских прав, и не остановился по свистку полисмена. Вот за это его и упрятали. И знаешь, нам всем было бы то же самое, если бы нас поймали. Ну и трусил же я. А как удирал! А ты смылся так быстро, что я и не заметил. И эта твоя девчонка Брикс тоже. Ты ее провожал, что ли?» Клайд покачал головой. «Нет, я ее не провожал», — признался он. «Куда же ты девался?» — спросил Реттерер. Клайд объяснил, и после того, как он описал все свои странствия, Реттерер снова заговорил. «Значит, ты не знаешь, что малютка Брикс сразу после этого случая укатила с одним парнем в Нью-Йорк, с каким-то продавцом из табачного магазина, мне Луиза написала. Она видела эту девчонку перед отъездом в новом меховом жакете». Клайд болезненно поморщился. История Реттерера была не столь богата приключениями, и в отличие от истории Клайда, тут речь шла меньше о волнениях и тревогах, а больше об упорном мужестве, о вере в свое счастье и способности. В конце концов он пристроился на эту работу, потому что, как он выразился, в Чикаго всегда можно что-нибудь ухватить. Сейчас в Юнион-клубе мест нет, но он поможет Клайду устроиться получше. Всего через два дня после этого весьма ободряющего разговора Клайду передали записку. «Повидайся завтра утром с мистером Лайтеллом в Большом Северном. Там есть место, не очень хорошее, но потом легче будет найти что-нибудь получше». Здесь он был принят на службу. Ему назначили $20 жалования в месяц и обед. Правда, чаевые составляли не более $10 в неделю, однако, если считать питание, он все-таки будет зарабатывать гораздо больше, чем до сих пор, и притом это куда легче, чем ездить с фургоном. А месяца через три открылась вакансия в Юнион-клубе. Реттерер к тому времени получил повышение и был назначен помощником заведующего всем персоналом отеля. Они были в хороших отношениях, и Реттерер сказал заведующему, что может порекомендовать на освободившееся место очень подходящего человека. Это некий Клайд Гриффитс, он служит в Большом Северном. Затем Реттерер вызвал Клайда, тщательно растолковал ему, как надо представиться новому начальству и что говорить, и Клайд получил работу в клубе. Он сразу же увидел, что это заведение более высокого разряда, чем Большой Северный или даже Грин-Дэвидсон, предназначенное для людей состоятельных, с именем и положением. Здесь он снова получил возможность близко наблюдать тот строй жизни, который на беду Клайда задевал в его душе струнки тщеславия и подстегивал его стремление выдвинуться. И еще одно поразило Клайда. С любопытством, даже с благоговейным изумлением, он убедился, что в здешней атмосфере нет и следа той эротики, которой отличалась жизнь в Грин-Дэвидсон, а совсем недавно в Большом Северном. Вероятно, достигнуть видного положения и сохранить его в этом замечательном мире можно только если будешь равнодушен к женщинам, освободишься от постыдной страсти к ним, — думал Клайд. И поработав здесь короткое время, под влиянием этого учреждения и различных его посетителей, Клайд стал с виду настоящим джентльменом. В стенах клуба он чувствовал себя совсем другим человеком, более сдержанным и практичным, не таким романтиком. Он надеялся, что кто-то заинтересуется им и поможет подняться до уровня того общества, доступ в которое до сих пор был для него закрыт. Надо признать, что Клайду недоставало ясности мышления и внутренней целеустремленности, качеств, которые позволяют людям среди всех дорог в жизни выбрать для себя самую подходящую.